Москва, Садовое кольцо, среда, 22:00. Отцом, ты что? Хочу купить кое-что. У меня есть чем тебя накормить. Поедем, а? Я воды куплю, Люсь. Ты что-нибудь хочешь? Не знаю. Замороженный сок. Возвращайся скорее. Несмотря на позднее время, жизнь в торговой точке кипела вовсю. У прилавка шумели закупающие пиво студенты. Рядом стояла молодая симпатичная мама, безуспешно пытающаяся отговорить свою дочурку от лишних сладостей. Последним в очереди оказался хмурый, коротконогий байкер в сапогах, черных кожаных штанах, жилетке, расстегнутой на груди и ярко-красной бандане. Через стекло витрины Артем увидел, как Люся уткнулась в брошюру профессора Серебрянца, который рассказывал на лекции в политехническом про тайный город и его обитателей, магов и волшебников, которые якобы все сосредоточились в Москве. Забавный профессор. И Люська забавная. Нашла себе хобби. Таинственное все и непознанное. Когда все свое пиво заберете? Прилавок освобождайте поскорее, молодые люди. Артем зевнул и переместил взгляд на стоявшего перед ним коротышку. У этого тоже было хобби. Шея, плечи и руки байкера были покрыты таким количеством причудливых татуировок, что от разноцветной смеси драконов, узоров и странных надписей рябило в глазах. Коротышка почувствовал, что его разглядывают. Какое-то время он нервно вертелся, а затем резко обернулся и смерил Артема маленькими, близко посаженными глазками. Все, понравилось, чел? Любопытно. Сам сделал? Не в музее, чел. Не пялься. Нижняя челюсть коротышки резко выдалась вперед, и байкер стал похож на малорослого породистого бульдога. Артем не любил собак. Краем глаза он заметил, что студенты ушли, а вслед за ними, подхватив на руки разочарованное дитя, ретировалась и молодая дама. Стесняешься? Ходил бы в паранже. Язык у тебя длинный, чел. Витя! Витя, подойди сюда! Витей оказался здоровенный грузчик в грязных шортах и рваных сандалиях на босу ногу. Он медленно вышел из подсобки, почесывая волосатой лапой увесистый живот. Эй, драться на улицу! Ладно, чел, отдыхай. Дерзко, вон те виски, два. Сдачу оставь себе. Зря вы так с ним. Опасно. Да иди, в красных косынках совсем отмороженные. Разве что не кусаются. Ну ладно, ладно, мы тоже не дети. Бутылку колы и замороженный сок. Ты чего такой злой? Тебе показалось. Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 21 июля, среда, 22:16.